Примечание к части. Огромная благодарность Мэджистер, Клоре. Если кто-то подкинет на хлебушек, буду крайне признателен. Вебмани. Ар 306 миллиардов 389 миллионов 740 тысяч 57 ю 809 миллиардов 84 миллиона 961 тысяча 891. Биткоин. 1 мсджи 4 h 3 q джи ди эф 9 муат гау 3 к и джи 3 джи си эф рм ди. Глава 40. Гарри Поттер сидел на кушетке медпункта и пытался понять, что произошло и почему. Собственно, ответ на первый вопрос довольно прост и банален. Из-за очередной выходки семейки Уизли произошло грандиозное межфакультетское сражение. Если бы не вмешались новые преподаватели, нанятые Гриффиндором, то масштабная битва факультетов могла бы закончиться трагедией. Сейчас, восстанавливая в памяти картину происшедшего, Гарри пытался понять предпосылки этого сражения. Он бы и рад был заняться чем-то более интересным, но во время происшествия разбились его очки, из-за чего он видел лишь мутные пятна вокруг и даже ходить по школе, ни во что не врезаясь, не мог. Восстановить очки с помощью репаро не получилось, потому что там и восстанавливать было нечего. Обычно Гарри, как и большинство очкариков, имел запасные очки в пределах быстрой доступности, но на каникулах он забыл их дома. Дадли уже написал родителям, так что не позднее завтрашнего вечера запасные очки будут у Поттера, ну, а пока приходилось сидеть в медпункте. Надо не забыть написать тете Петунии, чтобы она заказала еще одну пару очков на всякий случай. Дадли об этом, наверняка, в своем письме не написал, а сама она, несмотря на свою любовь к чистоте, во многих других аспектах жизни бывала довольно рассеянной. За неимением иных альтернатив, Гарри оставалось предаваться размышлениям. До Хогвартса он очень любил читать детективы, да и теперь уделял этому занятию немало свободного времени. Сэр Артур Конан Дойл, Жорж Сименон, Агата Кристи, Эдгар Аллан По, книги этих писателей Гарри проглатывал запоем и никогда не уставал восхищаться замечательными приключениями героев. Мало того, что он сам являлся непосредственным свидетелем, так еще и сразу после инцидента студенты активно делились впечатлениями, так что поэтапно восстановить всю картину происшедшего, подражая знаменитым книжным детективам, было не так уж сложно. А недостающие фрагменты ему поведали друзья, навестившие Поттера в больничном крыле. К сожалению, их шумная компания сильно мешала мадам Помфри в ее работе, поэтому, как только она разобралась с самыми сложными случаями, медсестра выставила ребят вон, оставив несчастного Поттера наедине с его мыслями. Еще в субботу вечером Гарри предупредил друзей, что в воскресенье отправится на переговоры с кентаврами, где может задержаться на несколько дней. Друзья, конечно же, хотели отправиться с ним, ведь это такое замечательное приключение, но ответственность за них, в отличие от Гриффиндора, несли преподаватели, поэтому отпускать учеников в лес никому бы и в голову не пришло. Гарри же считался совершеннолетним, да еще и главой собственного рода, поэтому удерживать его в школе против воли никто не имел права. На любые попытки руководства школы удержать мальчика в стенах замка под предлогом защиты тот отвечал, что занят делами рода и никто не мог ему в этом перечить. И ничего удивительного в таком положении дел не было, ведь в Хогвартсе учатся многие наследники родов, и стоило руководству школы нарушить права одного лорда, остальные представители знати тут же подняли бы бучу, ведь ничто не мешает преподавателям поступить так же с их детьми. Вот и оставалось Дамблдору с МакГонагал скрипеть зубами на регулярные отлучки их формального подопечного. Собственно, Гарри не стал даже завтрака дожидаться и покинул замок сразу после утренней зарядки, на которой в этот раз присутствовал даже шестой Уизли, предпочитающий отсыпаться до самого завтрака. Это был второй раз, когда Рон соизволил проснуться на зарядку. Стоило рыжему узнать, что просыпаться на зарядку вовсе не обязательно, как он принял для себя решение не заниматься этим глупым, по его мнению, занятием. Он был бы рад и дальше бойкотировать занятия у профессора Переса, но были два фактора, которые вынудили Рона побороть свою лень. Новая система поощрений, которые можно было приобретать за баллы, и прожорливость рыжего недоразумения. По мнению шестого, стандартный завтрак, обед и ужин были слишком малы и недостаточно вкусны, поэтому он обычно заказывал себе целые горы еды, состоящие в основном из сладостей и деликатесов. Ничего удивительного, что он умудрился менее, чем за неделю растратить все свои скудные баллы, и в субботу ему пришлось голодать. Долго терпеть лишение Рон не смог и уже в воскресенье решил получить хотя бы 5 баллов, за которые можно будет приобрести что-нибудь вкусненькое. Завтрак начался с появления встревоженной профессора Спрут, которая сообщила, что горят школьные теплицы. На выходных на завтраке обычно являлись далеко не все преподаватели. Они и по будням-то присутствовали далеко не в полном составе, а уж на выходных. Кто-то отсыпался перед началом трудовой недели, кто-то отбывал из школы по своим личным делам, а кто-то предпочитал завтракать у себя в комнате. Вот и в этот раз на завтраке присутствовали только профессора МакГонагалл, Снейп, Смершеу, Перес и Андерсон. «Господа, пойдемте поможем мадам Спрут тушить теплицы», – потребовала МакГонагалл. Смершеу, преподаватель каббалистики, молча поднялась и проследовала к выходу. Снейп скривился, но все же оставил в покое недоеденный тост и также проследовал к выходу из большого зала, ведь львиную долю ингредиентов для своих зелий он получал именно из теплиц. А вот новые преподаватели переглянулись и остались сидеть на месте. Профессор Перес, профессор Андерсон, довольно язвительно обратилась МакГонагалл к новым преподавателям, вас это тоже касается. А разве не надо кому-то остаться приглядеть за студентами? Удивилась русоволосая красотка, Андерсон. Ничего с ними не случится, тарелки, насколько я знаю, не кусаются. Решила высмеять молодую преподавательницу старая Грымза. Вы плохо осведомлены, мисс МакГонагалл. Вставая со своего места вслед за Пересом, парировала Андерсон. В Зонко продаются кусачие тарелки всех цветов и размеров. Они даже включены в список запрещенных предметов, составленный мистером Филчем. Но если вы считаете, что студенты справятся с завтраком без нашего присмотра, то так тому и быть. Поторопитесь же, там сейчас сгорят все мои серебряные звездоцветы. Поторопила преподавателей Спрут, и они ускорили шаг. Гарри был уверен, что пожар случился по вине близнецов Уизли, уж слишком довольными они выглядели. В последнее время в связи с ремонтом были найдены и уничтожены все их тайные лаборатории в замке, и Фред с Джорджем искали себе новые помещения. Вполне возможно, что этим новым помещением стал какой-нибудь закуток в теплицах. Поттер однажды слышал, как Рон хвастался перед Шеймусом, что его братья нашли способ обходить обязательное энергодонорство, поэтому он был уверен, что по ночам близнецам ничто не мешает шастать по замку. В какой-то степени Гарри им даже завидовал, ведь в Хогварте так много всего интересного. Тем временем в зал зашел злой и невыспавшийся Рон, который прекрасно видел цель и не замечал никаких препятствий. Ничего удивительного, что по пути к вожделенной еде он сбил с ног своего старшего брата Перси. Минус 10 баллов с Гриффиндора за беготню по коридорам и неуважение к старости, сообщил Перси, лишая 6 вожделенных вкусняшек не только на сегодня, но и на завтра, ведь отрицательные баллы еще нужно отработать. Что? Как вкопанный остановился Рон. Перси, как ты можешь? Я же твой брат. Стал старостой и возомнил себя королем мира. Все тебе теперь дорогу уступать должны. Я староста, с апломбом заявил отряхнувшийся Перси, все ученики обязаны проявлять соответствующее уважение. Мурло ты, а не староста. Распалялся 6. Родного брата еды лишаешь. Сначала эти дурацкие новые правила Гриффиндора, а теперь еще и ты. Не зря тебя никто в нашей семье не любит. Как ты вообще на нашем факультете оказался? Тебе самое место среди слизней. Эй, рыжий, полегче на поворотах. Решил приструнить Рона пятикурсник Теренс Хиггс, являющийся ловцом команды Слизерина. Не стоит оскорблять наш факультет. Заткнись, змеиное отродье. Рявкнул взбешенный Рон и, выхватив палочку из кармана, Вингардинус пылесоса, попытался что-то наколдовать. В результате Теренса Хиггса с ног до головы окатило ледяной водой, едва не смыв его струей под стол. Будь он простым слизеринцем, ничего страшного бы не произошло, Рона бы всего лишь подкараулили где-нибудь в темном коридоре замка и отомстили по-тихому. Но Хиггс являлся ловцом слизеринской сборной по квиддичу, фигура неприкосновенная, особенно перед игрой против Ривенкла, которая должна состояться на следующей неделе. Ничего удивительного, что от стола зелено-серебряного факультета в сторону Рональда и Персиваля Уизли полетел целый шквал проклятий разной степени тяжести. Перси даже умудрился увернуться от нескольких проклятий и еще парочку отбить с помощью противо, но это ему не особо помогло. А вот Рон выхватил в полном объеме, и его оглушенное тело бесформенной кучей отлетело в сторону главного входа в большой зал. В этот момент в дверь большого зала входил о чем-то задумавшийся Дадли. Одно из шальных проклятий, отправленных вдогонку бессознательному Рону, летело как раз в лоб Хаффлпаффа, но за мгновение до столкновения его лба с лучом неизвестного заклинания он умудрился споткнуться на ровном месте и, падая, зацепиться за дверь, закрыв ее за собой. Следом в дверь врезался бессознательный Рон. При этом он попал точнёхонько в засов, который удачно упал в соответствующие пазы, намертво блокируя главный вход с внешней стороны. «Мерзкие пожиратели!» — вскочил один из близнецов Уизли. «Кажется, это был Джордж. Убили наших братьев!» — подхватил Фред, или все-таки Джордж. Перси к этому моменту, как и Рон, уже лежал оглушенным, не подавая признаков жизни. Они без разбору начали швырять заклинания в сторону стола зеленого факультета, откуда полетели ответные проклятия. Многие представители красного факультета поддержали отчаянную атаку близнецов, одни среагировали на слово «пожиратели», другие под шумок решили разобраться со своими обидчиками, третьи присоединились за компанию, поддавшись стадному инстинкту. Были и такие, кто с радостью бы отсиделся в стороне, но был вынужден защищаться от беспорядочно летящих заклинаний со стороны слизеринцев, такие в основном держали защиту вокруг себя и своих соседей по столу. Как бы то ни было, а грандиозная межфакультетская битва набирала обороты, и надеяться на скорую помощь преподавателей не приходилось, потому как главный вход был заблокирован. Оказавшимся между двух огней хаффлпаффцам и рейвенклаффцам ничего не оставалось, как вступить в битву. Барсуки дружно решились защищаться. Они затолкнули младшекурсников вглубь своей сплоченной колонны и неспешно стали продвигаться в сторону от основного побоища. Периодически шальные проклятия выбивали кого-нибудь из зазевавшихся хаффлпаффцев, и те падали без чувств. Таких оперативно подхватывали товарищи и прятали в глубине своего неуклюжего, но достаточно надежного построения. А вот в рядах рейвенклаффцев единством и не пахло, кто-то стал защищать себя, кто-то кидал заклинания в змей, кто-то нападал на львов, а некоторые из-под тишка пытались укусить барсуков. Тем не менее, младших они все же прикрывали, хоть и не так активно, как барсуки со змеями. Да-да, слизеринцы еще при атаке на Рона быстренько оттеснили учеников первых трех курсов себе за спины. А вот гриффиндорцы. Поначалу они тоже хотели оттеснить младшекурсников в тыл, но вспыльчивые львята почуяли азарт битвы и рвались на передовую, сами при этом ничего не умея. А старшие? Старшие им просто не мешали. Из рядов слизеринцев неспешно вышла Вальсина Виндранер, потрясающе красивая блондинка с экзотической внешностью. Эта шестикурсница обладала немалым авторитетом не только на своем факультете, но и среди прочих учеников Хогвартса. Одна из лучших учениц своего поколения, сильная волшебница из уважаемого чистокровного рода, считалась завидной невестой. И это несмотря на то, что ее отец умудрился лишиться не таких уж внушительных капиталов семьи. Наоборот, женитьба на нищей чистокровной красотке в чем-то была гораздо выгоднее, ведь ее можно вынудить на очень невыгодный брачный контракт, а заступиться за девушку некому. Несмотря на всю ее силу и авторитет, многие видели в девушке только красивую породистую самку для продолжения своего рода, поэтому красотка любыми средствами добивалась уважения к себе и отбивалась от всяких сомнительных притязаний на свою руку и сердце. Вот и сейчас она решила показать себя с лучшей стороны. «Нам не вырваться из круга ненависти», — звучала речь девушки. «Союзы недолговечны. Мы долго мирились с врагами и забыли, в чем наша сила». Она остановилась посреди поля боя, и ее слова, как завороженные, слушали приостановившиеся противники. Вдруг девушка обратилась фиолетово-черной дымной кометой и понеслась в сторону рядов хаффлпаффцев, среди которых прятался ее личный враг, Рингралдурин. Этот блондинистый хлыщ был сыном богатого ростовщика, который выкупил долговые расписки рода Виндранер. Рин постоянно пытался давить на красотку и требовал, чтобы та стала его любовницей. При этом он совершенно не собирался на ней жениться, потому как его отец пытался договориться о браке своего наследника с другой красоткой, хаффлпаффкой Шаулай Блэк, которая в этом году заняла первую строчку рейтинга завидных невест. Вот только Блэки, это не нищие Виндранеры. Шаула смело посылала всех соискателей на свою руку в запретный лес, в чем, по слухам, ее полностью поддерживала мать. По пути к ненавистному хлыщу Вальсина щедро рассыпала пузырьки с каким-то вонючим зельем, эффект которого напоминал слезоточивый газ. Раскидав опешивших от такого поворота событий хаффлпаффцев, девушка выхватила из толпы Гралдурина и, оттолкнув его немного в сторону от товарищей, с криком начала метать в него какие-то заклинания, похожие на фиолетовые стрелы. Судя по всему, это было больно. В этот момент Виндранер напоминала безумную банши. Когда бесчувственная тушка ее обидчика упала и девушка оглянулась по сторонам, то поняла, что находится в окружении не слишком дружелюбно настроенных барсуков. Вообще-то желто-черные и сами недолюбливали этого блондинчика, но стерпеть такого наглого нападения на свои порядки не могли и сейчас готовились отомстить красотке за Слизерин. В отчаянии закричала девушка, надеясь, что ее поддержат товарищи, и не прогадала. Зеленый факультет дружно ударил в спины отвлекшимся хаффлпаффцам, давая Вальсине выйти из окружения. Судя по всему, девушка добилась своей главной цели, теперь к ней поостерегутся лезть со всякими сомнительными предложениями. Тут семикурсник с Гриффиндора, Роджер Стивенсон, подхватил первокурсника своего факультета, Джеймса Бьюкинина, и, используя его, как щит рванул в сторону противников. «За Гриффиндор!» – орал этот безумный паладин, сея вокруг себя хаос. Можно было бы подумать, что он не вполне отдает себе отчет в том, что творит, но дальнейшие его действия показали, что он прекрасно это понимает. «Хватайте мясо вместо щитов!» – орал этот псих, они все равно больше ни на что не годятся. Его тактика укрываться телом оглушенного первокурсника была довольно успешна, но даже гриффиндорцы понимали, что Стивенсон совсем слетел с катушек. Неудивительно, что он пал, сраженный чьим-то ступифеем в спину. Еще в самом начале этого бардака Гарри разумно предположил, что первокурсникам в такой заварушке делать нечего, поэтому нырнул под стол, утягивая за собой Гермиону. И теперь он круглыми глазами смотрел на творящееся безумие. В какой-то момент одно из шальных проклятий залетело под стол и сбило очки Поттера, немного задев при этом самого мальчика. Рана не представляла собой ничего серьезного, небольшой ожог, который не так уж сильно и болел, а вот очки пострадали куда серьезнее. К сожалению, это заклятие превратило тонкий инструмент в бесформенный оплавленный комок и репаро, которое попыталось наколдовать Гермиона, не помогло. Дальше мальчик мог лишь слушать звуки битвы, которые продлились совсем недолго. Пока в большом зале разгоралась битва, Дадли бежал в поисках преподавателей. Выяснив, что ворота большого зала заблокировались, мальчик сразу понял, что происходит что-то неправильное и решил предупредить преподавателей, чтобы потом не оказаться крайним. Встреченный по пути Филч подсказал, что преподавателей стоит искать в теплицах, а сам он направился наверх в поисках других профессоров. Когда запыхавшийся Дадли подбежал к теплицам, преподаватели как раз спорили, кто устроил эту диверсию. Как выяснилось, никакого пожара не было. Просто кто-то из студентов устроил в одном из малопосещаемых углов теплицы небольшую лабораторию по варке зелий. Неизвестно, что за зелье пытались изготовить студенты, но в настаивавшееся варево упал листик того самого серебряного звездоцвета, за который так переживала профессор Спрут. В результате из котла повалил густой и едкий белый дым. Со стороны все это смотрелось, будто в теплице разгорелся страшный пожар, а по факту ни одно растение не пострадало. Преподаватели склонялись к тому, что все это проделки близнецов Уизли, но МакГонагалл яростно их защищала, упирая на то, что нет никаких доказательств. Там это!» – начал мямлить Дадли. Он совершенно не ожидал такого большого количества преподавателей и теперь не знал, к которому из них обращаться. Наконец он определился, что декан Хаффлпаффа для него имеет большее значение, чем прочее, и повернулся к ней. «Профессор Спрут, когда я входил в большой зал, слизеринцы зачем-то напали на меня. Я споткнулся, потянув на себя двери, они закрылись и заблокировались. А теперь там что-то происходит. Лонгботом», — зашипел Снейп, — «с какой стати слизеринцам на вас нападать? Минус 10 баллов с Гриффиндора за клевету». «Но я не Лонгботом», — растерялся Дадли. «Я Дурсли с Хаффлпаффа». «Значит, минус 10 баллов с Хаффлпаффа за клевету и еще минус 10 за препирательство с преподавателем», — ядовито обронил Снейп. «Вот и помогай потом людям», — пробормотал расстроившийся Дадли, когда его браслет пикнул, сообщая о снятии баллов. «Северус, ты как всегда несправедлив», — укорила Зельевара Спрут. «Не волнуйся, Дадли, Профессор сейчас вернет твои баллы, а когда мы разберемся с твоим сообщением, то начислим соответствующие вознаграждения. Хорошо, Дурсль, недовольно скривился Снейп, 10 баллов Гриффиндору и Хафлпафу. А теперь рассказывайте, что там у вас произошло. Так я же и говорю, приободрился Дадли, когда я входил в большой зал, то со стороны слизеринского стола в меня летело несколько лучей проклятий. Если бы я не споткнулся прямо на входе, то они попали бы прямо в меня. Падая, я зацепил дверь и она закрылась. Дальше в большом зале раздались крики, которые я не смог разобрать из-за толстой двери, а сама дверь не открывается. Вот, обстоятельно доложил Дадли. Плюс 20 баллов Хафлпафу за бдительность и своевременное обращение к преподавателям, наградила его профессор Спрут. Что же мы тут стоим? Всполошилась МакГонагалл. Надо поскорее выяснить, что там происходит. Ворота большого зала содрогнулись от сильнейшего удара с обратной стороны, но выдержали. Битва студентов к этому моменту набрала такие обороты, что никто не обратил внимания на грохот, издаваемый от ворот большого зала. После третьего удара засов на воротах не выдержал и лопнул, а в большой зал ворвались рассерженные профессора. Преподаватели попытались было навести порядок, но получалось это у них из рук вон плохо. Тогда они перешли к точечному оглушению студентов при помощи петрификустаталусов и ступифеев, но это тоже было не слишком эффективно против почти 500 беснующихся студентов. Профессор Перес достал из расширенного магии кармана какой-то артефакт, напоминающий странную смесь магловского автомата и дудки. Активированный артефакт вызвал жуткий визжащий скрипящий звук, отчего все студенты, подпавшие под направленную звуковую волну, теряли сознание. «Ну, мисс МакГонагалл, кто там говорил, что за студентами присматривать не надо?» Ехидно поинтересовалась профессор Андерсон. «Кто же знал, что так все обернется?» Расстроенно пробормотала заместитель директора. «Я знала. С первого дня в Хогвартсе я чувствовала напряжение между факультетами, которые нагнетали ваши, МакГонагалл, львята. Я вам об этом, как заместителю директора, сообщала еще позавчера, а вы только отмахнулись». Распалялась Андерсон. «Успокойтесь, милочка», махнула на нее рукой старая ведьма. «Ничего ведь страшного не произошло. Сейчас всех подлечим, накажем виновных и все будет, как прежде». «Я вам не милочка», возмутилась молодая преподавательница. «Как вам будет угодно», отмахнулась МакГонагалл. «Вы ведь тьютор, вот и займетесь налаживанием дисциплины». Дальше она отвернулась от собеседницы, словно той и не существовало, и перевела внимание на другого преподавателя. «Профессор Перес, а что это у вас за артефакт? Он может быть опасен для детей. Не волнуйтесь, Минерва. Транклюкатор совершенно безопасен для студентов. Убить с его помощью при всем желании не получится». Несколько снисходительно улыбнулся испанец, что явно не понравилось заместителю директора. «Хорошо», кивнула женщина, «давайте переправим пострадавших в больничное крыло, а остальных запрем в гостиных факультетов. Северус, помогите мне». «Конечно, Минерва», кивнул Зельевар, который начал активно сортировать оглушенных подростков. И вот теперь Гарри пытался понять, что же стало первопричиной этих событий. Можно было бы подумать, что главным виновником является Рон, с которого все и началось. Преподаватели, наверное, так и поступят. Но Гарри решил копать глубже. Итак, Рон, безусловно, выступил в роли спускового крючка к началу межфакультетской битвы. Будучи злым из-за недоедания, он сорвался на первом попавшемся, к тому же это был слизеринец, которых шестой терпеть не может. Стоит ли обвинять дурака в том, что он дурак? Скорее стоит задуматься о целесообразности обучения этого недоразумения магии, ведь в будущем он может наделать немало бед. И все же, Рон при всех своих недостатках был далеко не так уж плох. По отзывам Дина Томаса и Шеймуса Финнигана, шестой был верным другом и всегда выручал их, когда преподаватели ловили троицу за разными проделками. Да и вспыльчивость свою он обычно контролировал. Главными критериями душевного спокойствия Рона были сытость и длительный сон. Сытый Рон не стал бы так психовать из-за каких-то несчастных 10 баллов. Новая же система поощрений, введенная Гарретом, была нацелена на стимулирование студентов к учебе и соблюдению правил. Большинству студентов нравились новые правила, но были и такие, как Рон. Гарри знал, что у многих лентяев и нарушителей школьных правил подходит к концу набранные баллы. Через пару недель они бы могли устроить бунт, не уступающий нынешней битве. Получается, виновата новая система. С другой стороны, магия Рональду Уизли давалась очень тяжело. Виной ли тому была неподходящая палочка, доставшаяся ему от старшего брата, магическая слабость шестого или же природная лень и тупость этого рыжего индивидуума, но с первого раза заклинания у него получались крайне редко. Чаще всего из его палочки летели безобидные цветные искры, но со второй или десятой попытки заклинания обычно получалось. В этот раз все должно было случиться точно так же. Должно было. Только вмешались обстоятельства непреодолимой силы по имени Фред и Джордж. Близнецы прекрасно знали об успехах своего младшего брата в освоении заклинаний и решили придать ему немного уверенности, а заодно подшутить. В этот раз их шутка даже не должна была быть злой или обидной, как это обычно случалось. Они заранее разузнали, что в понедельник на первой паре у Флитвика первокурсники будут изучать заклинание вызова воды, агуаменти. Специально ради этой шутки близнецы заказали в Зонка жезл воды, которому можно было придать любой внешний вид с помощью трансфигурации. Превратить жезл воды в копию волшебной палочки Рона было совсем несложно. Вот только эта палочка при любой попытке колдовать выдавала мощную струю воды. Выходит, всему виной дурацкая шутка близнецов. А учитывая, что из-за тех же близнецов в большом зале отсутствовали преподаватели, способные остановить весь произошедший инцидент в зародыше, главными виновниками следует назначить Фреда и Джорджа. Или же виноваты слизеринцы. По словам не только Рона, но и многих других гриффиндорцев, во всех бедах человечества виноваты слизни. Ну, а что? Теренса Хиггса всего лишь облили водой, а они начали полномасштабные боевые действия. Удивительно, что до реальных боевых проклятий дело так и не дошло. Еще и эта Виндранер своими действиями распалила толпу. Она, кстати, потом вступила в схватку с Шаулой Блэк, в которой очень быстро проиграла. Сама же Шаула не только продержалась до самого конца, ничуть не пострадав, так еще и защитила младшекурсников своего факультета едва ли не в одиночку, когда остальные хаффы ринулись в атаку на слизеринцев. Кто бы мог подумать, что на Хаффлпаффе есть такие опасные боевые маги. Но это все лирика. А, возвращаясь к поискам виновных, виноваты ли слизеринцы? Они ведь не просто так вспылили. Начиная с 1 сентября Перси Уизли показал себя не с лучшей стороны, как староста факультета. Сначала он умудрился заблудиться в замке и водил первокурсников кругами, вместо того, чтобы спросить дорогу у портретов и наконец отправить уставших детей спать. Потом вообще манкировал своими обязанностями, не слишком заботясь о том, попали ли первокурсники на соответствующую пару или нет. А дальше он вообще возомнил себя пупом земли и стал наказывать всех подряд за малейшую провинность. Ничего удивительного, что при появлении Перси в коридоре все стремились тут же убраться с его пути, чтобы не лишиться баллов за надуманные прегрешения или проявленное неуважение к старости. А вот гордые слизеринцы убегать от этого рыжего самодура вовсе не собирались. Снимают баллы. Ничего страшного, их декан начислит новые, а потом еще и грифов взгреет. Но это не отменяет того факта, что своими действиями Перси разжигал межфакультетскую вражду. Рон ведь тоже вспылил именно из-за действий своего брата. Выходит, во всем виноват Перси. Или же тот, кто назначил этого идиота на должность старосты. На должность старосты Перси Уизли назначил лично Альбус Дамблдор. По слухам, даже сама Минерва МакГонагалл была против этого назначения, но директор ничего и слышать не захотел, как всегда сделав по-своему. Дамблдор вообще очень благосклонно относится к семейке Уизли. Ранее он очень активно продвигал старших отпрысков рыжей семьи, а теперь вот и к остальным проявляет необоснованную мягкость. Именно благодаря Дамблдору Фред и Джордж могут творить в школе все, что им заблагорассудится, Рон может лентяйничать, а Перси строит из себя владыку мира. Других бы за такое уже наказали, а этих могут лишь отчитать, да и то не слишком строго. Поттер как-то спрашивал Гарретта, почему тот не снимет Перси с должности старосты. Гриффиндор тогда объяснил, что на данный момент обладает далеко не абсолютной властью в школе. По его словам, он даже алкоголичку Трелани уволил лишь благодаря фактору неожиданности. Если бы Дамблдор точно знал, что Гарретт намерен уволить эту шарлатанку, то вполне мог бы ее защитить. Лишь благодаря тому, что Скитер заинтересовалась такой скандальной темой и написала соответствующую статью, директор не смог вернуть гадалку назад в Хогвартс. По словам Гарретта, он бы с удовольствием заменил чуть ли не половину преподавательского состава, но директор, обладающий огромным авторитетом в магическом обществе, ему такого не позволит. Если Гарретт прикажет сменить старосту, то в глазах общественности это будет выглядеть, как самодурство малолетнего лордика, возомнившего себя непонятно кем. Другое дело, если Перси своими действиями вынудит студентов сместить его с этой должности. Так что сейчас самый подходящий момент избавиться от столь неблагонадежного старосты. Но, возвращаясь к вопросу виновника битвы факультетов, как говорится во многих детективах, ищи, кому выгодно. А выгодна битва факультетов была двум людям, Гарретту Гриффиндору и Альбусу Дамблдору. Гарретту эта ситуация выгодна тем, что появился шанс сместить Перси с должности. Но, если уж быть откровенным, цель получается слишком уж мелкой и недостойной. Устранение Перси с должности – это не та причина, ради которой Гарретт стал бы разжигать войну факультетов. Наоборот, своими ответами во время короткой пресс-конференции в начале учебного года Гарретт существенно снизил напряженность между факультетами. А вот Альбус Дамблдор наоборот всеми силами разжигал войну факультетов. Гарретт с Драко очень подробно разъяснили своим друзьям, что основными сторонниками Дамблдора являются нынешние и бывшие гриффиндорцы, а для того, чтобы сплотить их ряды, нужен общий враг. Слизеринцы на эту роль подходят просто идеально. Вот и получается, что именно директор умышленно разжигает конфликт. Вполне возможно, что именно он и проинструктировал Перси, как себя надо вести, чтобы наиболее эффективно настроить факультеты против друг друга. Эх, не зря этот старик так не понравился Поттеру. С этими мыслями Гарри обратился к Адриану Шафику, лежащему в лазарете с переломом ребер, полученным в результате сегодняшнего столкновения. Эдриан был чистокровным волшебником и имел огромный авторитет на Гриффиндоре. Именно он претендовал на должность старосты пятых курсов, но директор назначил Уизли. Здраво рассудив, что Шафик не одобрит негативных мыслей про директора, Поттер не стал озвучивать свои окончательные выводы. А вот все мысли, что привели его к Перси, как главному виновнику трагедии, он выложил в полном объеме. Отмахиваться от первокурсника его старший товарищ не стал и до конца выслушал все рассуждения мальчика, после чего развил бурную деятельность по сбору подписей о снятии Персиваля Уизли с должности старосты факультета Гриффиндор. К концу дня у них на руках был свиток, подписанный абсолютно всеми гриффиндорцами, за исключением, естественно, самого Перси. Даже его рыжие братья подписались. Утром понедельника должен прибыть Дамблдор и состоится разбирательство по поводу сегодняшнего инцидента. И теперь у Красного факультета есть реальный виновник. Директор будет вынужден лично снять своего ставленника с должности. Примечание к части. Вот и долгожданная глава. Знаю, что многие ждут встречу с кентаврами, но та глава у меня с первой попытки не получилась. Переписывал ее трижды и был вынужден отложить в сторонку. Тем не менее, надеюсь, что данная глава всем понравится. П.С. В главе много пасхалок, кто найдет их все. Наша бесплатная медицина самая дорогая в мире, поэтому буду крайне признателен, если кто-то захочет помочь. В Эбмане. R 306 389 740 057 U 809 984 961 891. Биткоин. 1 МСДЖ 4 H 3 Q ДЖ ДФ 9 МУАТ ГАУ 3 КИДЖ 3 ДЖИ СИФР МДИ. Глава 41. После инцидента в Большом Зале, который студенты уже окрестили межфакультетским побоищем, прошло 3 дня. Лишь чудом родители студентов еще не подняли шум по поводу этого происшествия, хотя до некоторых, наверняка, доходили вести от детишек, что в школе что-то произошло, но раз преподаватели и директор молчат, значит, дети все преувеличивают. Попечительский совет во главе с Джеймсом Шипардом Гриффиндором тоже молчал, потому что никто не соизволил поставить их в известность о событиях в школе. Но долго такое состояние дел продлиться не могло. Именно поэтому, как только прибыл Дамблдор, а студентов более-менее подлечили и привели в порядок, было решено назначить дисциплинарное слушание. Простое наказание в виде лишения баллов и отработок ни в коей мере не соответствовало тяжести вины, да и наказывать всех без разбора было бы неправильно. Еще в начале века провинившимся назначили бы наказание в виде розг или заключения в карцер, но Дамблдор, желая поднять свой авторитет и популярность среди студентов, самолично отказался от телесных наказаний студентов. Сейчас он сильно жалел о том своем решении, ведь руководство школы лишилось весомого рычага управления учениками, а эффект от этого оказался временным. Уже следующее поколение студентов считало отсутствие телесных наказаний само собой разумеющимся и знали о них лишь со слов Филча, соответственно не испытывая никакой благодарности к доброму директору. Вот только обратного пути уже не было, вернуть в школу телесные наказания равносильно объявлению себя главным врагом всех студентов Хогвартса. Вот преподаватели во главе с директором и решили организовать показательное судебное слушание, в ходе которого будут найдены наиболее провинившиеся и наказаны по всей строгости закона. Ради такого случая в большом зале произвели существенную перестановку, превратив его в подобие судебного зала Визингамота. Места судей заняли рядовые преподаватели, деканы были назначены обвинителями, а новых преподавателей поставили в заведомо невыгодную позицию защиты. Казалось бы, основная вина за происшествие лежит непосредственно на преподавательском составе, а судить будут детей, но кого это волнует? Уж точно не директора школы, который никак не мог допустить падения авторитета преподавательского состава. Сам Альбус Дамблдор занимал привычное для него, как верховного чародея Визингамота, место председателя суда. Старый маг, как всегда, восседал на своем золоченом троноподобном кресле во главе стола и сиял доброй всепрощающей улыбкой. Вот только удерживать столь благостное выражение лица удавалось с немалым трудом. Внутри него сейчас бушевал настоящий ураган ярости, а привычная маска доброго дедушки готова была рассыпаться в любую секунду. Лишь тот факт, что предстоящее заседание не несло для столь опытного деятеля ничего нового или необычного, а потому никаких неожиданностей и осложнений не ожидается, примерял старого мага с текущей действительностью. В последнее время все планы Великого Светлого терпели крах, а события складывались таким образом, что даже нейтральные результаты уже можно было считать успехом. У старого волшебника стало складываться впечатление, что его кто-то проклял. Он даже прошел полный курс сложных ритуалов обнаружения проклятий, но ничего не выявил. А между тем ситуация складывалась аховая. Погибший на дуэли Д'Артаньян унес с собой в могилу не только ключи от финансов Ордена Алой Зари, но и доступ к основному тайнику с компроматом на членов этой организации. Без достаточного финансирования и кнута в виде компромата Орден грозил рассыпаться буквально на глазах. Лишь личное участие Дамблдора и финансирование из его же собственного кармана позволили сохранить эту мини-армию под контролем света. И все равно несколько довольно сильных или же просто влиятельных волшебников вышли из ордена, и шансы на их возврат минимальны. Впрочем, все это можно было бы пережить без особых проблем. Альбус вполне успешно справлялся с проблемой отсутствия компромата, делая многозначительные намеки. На первое время этого вполне достаточно, а за год-два он и тайник Д'Артаньяна обнаружит. С финансами все должно было решиться еще проще. Резервные пароли и авторитет великого светлого волшебника, победителя Гриндевальда и прочее-прочее должны были помочь с решением этого вопроса в кратчайшие сроки. Вместо этого Альбуса Дамблдора, как сопливого мальчишку, гоняли по кабинетам и требовали кучу непонятных бумажек. И помощника послать нельзя, мало того, что у Альбуса не было под рукой настолько доверенных лиц, так и чиновники зачастую требовали личного присутствия. И кому только в голову пришло требовать заявление для получения бланка прошения о предоставлении справки о роде деятельности. А в связи с тем, что Великий Светлый занимал сразу три должности, то и справки требовались из трех разных инстанций. Когда с ним связалась Минерва МакГонагалл и попросила прибыть в Хогвартс для решения неотложных вопросов, связанных со школой, он даже немного обрадовался возможности отвлечься от бюрократической волокиты. Вот только по прибытии в школу радость резко пошла на убыль.